На высоте. Запуск. Статус красный. Запуск. Статус красный. Бесплотный голос эхом разносился по залу. Один из техников Скорпии, сидевший за приборной панелью, нажал одну из кнопок. Послышался металлический щелчок, затем гул механизмов. Где-то над головой повернулось колесо. Алекс поднял голову. Сначала ему показалось, что святые и ангелы разлетаются в стороны, словно они ожили и решили спуститься вниз на скамьи, чтобы помолиться. Но затем он понял, что происходит на самом деле, и тихо ахнул. Вся крыша двигалась. В купол оратория встроили гидравлические рычаги, и сейчас он медленно раскрывался. Трещина посередине увеличивалась и ширилась. Алекс видел небо. Дюйм за дюймом огромный купол складывался, разделяясь на две половины. Миссис Ротман смотрела вверх. Ее лицо было радостным. Только сейчас Алекс понял, насколько же долго и тщательно планировали эту операцию. Всю церковь специально переоборудовали ради одного этого момента. И на это ушли миллионы. Никто бы даже не догадался. Полиция и армия обыскивали Лондон, осматривая все здания высотой больше 100 метров. Но антенны все это время были спрятаны на земле. Лишь сейчас воздушный шар поднимет их над городом. Кто-нибудь, несомненно, его заметит. Но к тому времени, когда полиция доберется до этого заброшенного района, будет уже слишком поздно. Антенны сделают свое дело. Умрут тысячи детей. И среди них будет Алекс Райдер. Миссис Ротман не убила его, потому что этого и не требовалось. Алекс, как она и сказала, и так уже мертв. «Поднимайте воздушный шар», — тихо приказала миссис Ротман. Ее слова были хорошо слышны в огромном зале церкви. Из горелки под куполом шара уже вырывались красно-синие языки пламени. Два человека потянули за швартовочный механизм, и платформа тут же начала подниматься. Вся крыша уже исчезла. Ораторий вскрыли, словно экзотический фрукт. Отверстие в крыше было вполне достаточных размеров, чтобы пропустить воздушный шар. Шар мягко поднялся вверх, точно по прямой линии, словно запуск уже репетировали раньше. Ветра не было. Даже погода, похоже, сегодня работала на Скорпию. Алекс огляделся. Лицо в том месте, где миссис Ротман отвесила ему пощечину, еще соднило, но он не обращал внимания на боль. Он с ужасом понимал, что секунды тают, но ничего сделать он не может. Найл смотрел на него с такой ненавистью, какую он еще никогда не видел на человеческом лице. Два самурайских меча висели за плечами. Алекс понимал, что Найлу не терпится пустить их в ход. Он предал Скорпию. И хуже того, он предал и самого Найла. Он унизил его перед Джулией Ротман, и за это Найл отомстит ему, изрубив на куски. Ему хватит малейшего повода. Два вооруженных охранника по-прежнему стояли по сторонам от Алекса. Другие охранники по-прежнему занимали посты на металлических платформах и возле входов. Он был беспомощен. «А где же Ми-6?» Алекс глянул на разломанный брекет и пожалел, что не активировал его сразу, едва увидев церковь. Но откуда он мог знать? Откуда вообще хоть кто-нибудь мог знать? «Алекс, прежде чем ты умрешь, я хочу тебе кое-что рассказать», — проговорила миссис Ротман. «Мне все равно», — ответил Алекс. «О, я уверена, тебе не будет все равно, дорогой. Потому что, видишь ли, я расскажу тебе о твоем отце и матери. Ты должен кое-что знать». Алекс не хотел ничего слышать, и он уже принял решение. Он умрет, но не собирается просто беспомощно стоять на месте. И перед смертью он хотел сделать больно Джулии Ротман. Она лгала ему и манипулировала им. Хуже того, она едва не заставила его предать все, во что он верил. Она попыталась заманить его в Скорпио, как и отца. Но кем бы ни был отец Алекса, сам он таким не будет. Алекс напрягся, готовясь броситься на нее. Ему даже было интересно, зарубит ли Найл его мечом раньше, чем его поразит первая пуля охранника. А затем одно из окон разбилось, и в зале что-то взорвалось. Повалил густой дым, накрывая черно-белый пол и поглощая все вокруг. Затем послышались автоматные очереди и второй взрыв, на этот раз снаружи. Джулия Ротман покачнулась и упала на бок. Найл резко повернулся. Белые пятна на его лице казались ярче, чем когда-либо. Глаза были широко открыты. Алекс сделал свой ход. Он бросился на охранника слева. Его локоть глубоко погрузился в мягкий живот, и охранник упал, согнувшись пополам. Другой охранник повернулся. Алекс, развернувшись на одной ноге, тут же ударил другой. Его пятка ударила в дуло автомата буквально за долю секунды до того, как охранник открыл огонь. Пули пролетели над его плечом, затем послышался крик, и, судя по всему, они задели кого-то из охраны. Вот и хорошо, одним меньше. Он бросился вперед, опустив голову, и врезался во врага, словно разъяренный бык. Охранник вскрикнул. Алекс нанес удар, его кулак врезался охраннику в горло. Тот тяжело осел на пол. Он свободен. Началась суматоха. В воздухе крутился и извивался дым. Снова автоматные очереди и взрывы. Воздушный шар медленно поднялся над церковью. В него не попала ни одна пуля. Он пролетел сквозь отверстие в крыше и продолжил путешествие в лондонское небо. Алекс вдруг понял, неважно, что происходит внизу, он должен быть там. На воздушном шаре установлено оборудование, работающее в автоматическом режиме. Ми-6 уже здесь. Они могут взять церковь штурмом и захватить в плен Джулию Ротман. Они могут опустить воздушный шар обратно. Но осталось лишь несколько минут. Может быть, уже слишком поздно. Больше Алексу ничего не оставалось. С воздушного шара свисали два каната, которые послужат якорями, когда платформа поднимется на нужную высоту. Алекс бросился к ним. Путь ему преградил какой-то человек, но Алекс инстинктивно уложил его ударом ноги с разворота. Он схватился за ближайший канат и почувствовал, как отрывается от земли. «Остановите его!» — закричала миссис Ротман. Она видела его, но вот от других охранников его закрывала дымовая завеса. Послышалась автоматная очередь, но одна из пуль лишь рассекла веревку в нескольких метрах ниже него. Алекс посмотрел вниз и увидел, что земля уже осталась довольно далеко внизу. А затем воздушный шар вытянул его из церкви на открытый воздух. Найл, миссис Ротман и кружащийся хаос остались внизу. Полуослепленная дымом и застигнутая врасплох неожиданной атакой миссис Ротман вынуждена была потратить драгоценные секунды, чтобы успокоиться. Она прошла к мониторам, пытаясь хоть как-то разобраться в ситуации. Вокруг церкви собирались солдаты в черной одежде и шлемах, закрывающих лица. Но да с ними она еще успеет разобраться. Сейчас важен только мальчишка. «Найл!» — крикнула она. «За ним!» Найл получил несколько царапин от осколков стекла, разлетевшихся после первого взрыва. Он реагировал медленнее обычного, словно оглушенный. «Немедленно!» — закричала она. Найл шагнул вперед. Второй канат, удерживавший воздушный шар, все еще был прикреплен к земле. Найл схватился за него, и, как и Алекса, его подняло в воздух. Платформа находилась в 40 метрах над землей. Еще 60 метров до того, как антенны заработают. Дополнительная нагрузка, Алекс на одном канате, Найл на другом, замедлила взлет. Но горелка по-прежнему разогревала воздух в оболочке шара. Цифровой дисплей на одном из металлических приборов мигал и постоянно менял показания. Он измерял высоту. 41, 42. Машины ничего не знали о том, что происходит внизу. Это не важно. Они сделают то, для чего предназначены. Антенны ожидали сигнала, чтобы начать облучение. Воздушный шар по-прежнему набирал высоту. Оставалось 4 минуты. Миссис Джонс действовала немедленно. В разных районах Лондона в режиме постоянной готовности были размещены 5 отрядов САС, и как только от Алекса пришел сигнал, она тут же сообщила о нем команде, находившейся ближе всех к церкви. Остальные 4 тоже уже спешили к месту. 8 человек медленно приближались к церкви. Все в полной боевой выкладке, включая несгораемые черные комбинезоны, инструменты на поясах, одежду с бронированными подкладками, кевларовые жилеты и боевые шлемы Марк 6 с микрофонами. Они были вооружены до зубов. В кобурах на бедре — 9-миллиметровые пистолеты ЗИГ. Один из них нес обрез. Выстрелом из дробовика хорошо выбивать двери. У других с собой были топорики, ножи, фонари Маглайт и светошумовые гранаты. Каждому из них выдали мощные полуавтоматические пистолеты-пулеметы «Хеклер» и «Кох» МП-5, любимое штурмовое оружие САС. Рассредоточившись по пустой с виду улице, они напоминали, скорее даже не людей, а радиоуправляемых роботов, прибывших с какой-то будущей войны. Они знали, что основная цель — церковь, но эта операция была просто кошмаром любого солдата. Обычно подразделения САС отправляются на штурм, получив информацию от полиции и частей регулярной армии. У них есть доступ к огромной компьютерной базе, содержащей важнейшую информацию о здании, на которые они собираются напасть, толщина стен, расположение окон и дверей. Даже если такой информации нет, можно все равно сделать примерную компьютерную модель на основе фотографий, сделанных снаружи. Но на этот раз у них ничего не было. Церковь забытых святых была белым пятном, а времени у них всего несколько минут. Они получили четкие инструкции — найти Алекса Райдера и эвакуировать его. Найти антенны и уничтожить их. Но даже после всего, что произошло, Алан Блант четко расставил приоритеты. Антенны важнее. Солдаты прибыли как раз вовремя, чтобы увидеть, как открывается купол, и из него вылетает воздушный шар. Они опоздали. Если бы у них были с собой стингеры, ракеты с тепловым наведением, они бы смогли его сбить. Но они находятся в центре Лондона. Они готовились к операции по освобождению заложника, а не к полноценной войне. Воздушный шар поднимался вверх у них на глазах. Они не могли его остановить. Они сразу поняли, что нужно подняться на крышу оратория, но сначала нужно туда добраться. Один из солдат схватил гранатомет и выпустил из него 94-миллиметровый кумулятивный снаряд. Снаряд почти долетел до воздушного шара, но мощности ему все же не хватило. Он упал вниз, пробил одно из верхних окон и взорвался внутри церкви. Именно благодаря этому взрыву Алекс получил свой шанс. А еще взрыв стал сигналом для бойцов «Скорпии». Команда САС вдруг оказалась под шквальным огнем из заброшенных с виду магазинчиков. Кто-то бросил гранату. В воздух взлетел огромный шар пламени и бетонных осколков. Одного из солдат отбросило в сторону. Он рухнул на землю и остался лежать неподвижно. Отряд САС не ожидал, что его пошлют на войну, но именно туда они и попали. У врага было явное численное преимущество. Церковь казалась неприступной, воздушный шар по-прежнему поднимался. Один из солдат опустился на колено и поспешно говорил в рацию. «Это Дельта-1-3. Мы вступили в бой с противником, попали под сильный огонь. Требуется немедленное подкрепление. Срочно! Спутниковые антенны обнаружены. Запрашиваем авиационный удар для их уничтожения. Они поднимаются в воздух на воздушном шаре над областью цели. Повторяю, они на воздушном шаре. Мы не можем их достать. Запрашиваем авиационный удар. Боевая тревога. Конец связи. Сообщение тут же передали в главный штаб королевских ВВС в Хай-Уикаме, в 30 милях от Лондона. Им понадобилось несколько драгоценных секунд, чтобы понять, что им только что сообщили. И еще несколько драгоценных секунд, чтобы осознать, что это правда. Но меньше чем через минуту два истребителя «Торнадо GR-4» уже катились по взлетной полосе. Оба самолета были укомплектованы бомбами Pave-2 со встроенными системами лазерного наведения и подвижным хвостовым оперением. Пилоты были отлично подготовлены для точных атак на малых высотах. На скорости чуть более 700 миль в час им понадобится меньше 5 минут, чтобы добраться до церкви. Они собьют воздушный шар. Таков был план. К сожалению, 5 минут у них не было. Эта ситуация стала первым испытанием для объединенных сил быстрого реагирования, созданных для борьбы с крупными террористическими угрозами. Но все произошло слишком быстро. Скорпия раскрыла карты лишь в самый последний момент. К тому времени, когда самолеты долетят до цели, уже будет слишком поздно. Алекс Райдер подтягивался по канату. Одна рука над другой, ноги скрещены. Он много раз проделывал это упражнение в школьном спортивном зале. Но ему даже напоминать себе об этом не потребовалось. Сейчас совсем другое дело. Во-первых, даже когда он останавливался, чтобы отдохнуть, он все равно поднимался вверх, вместе с воздушным шаром. Плотность горячего воздуха внутри оболочки составляла 21 грамм на кубический фут. Плотность более прохладного лондонского воздуха — примерно 28 граммов на кубический фут. Благодаря этой разнице воздушный шар и поднимался. А вместе с ним и Алекс. Если бы он посмотрел вниз, то увидел бы землю в 50 метрах от себя. Но он не смотрел вниз. Это было вторым отличием от школьного урока физкультуры. Если он сорвется с такой высоты, то умрет. А вот платформа меньше, чем в 10 метрах над ним. Он видел большой квадрат, закрывавший небо. Горелка по-прежнему выпускала языки пламени, разогревая бело-голубую оболочку. И плечи, и руки Алекса ныли. Хуже того, любое движение отзывалось приступом боли в костях. Запястья, казалось, вот-вот разорвутся. Он услышал еще один взрыв, потом длинную автоматную очередь. Интересно, это не САС в него стреляет? Если они увидели воздушный шар, они увидеть его они не могли, то попытаются сбить его любыми средствами. В конце концов, что такое его жизнь в сравнении с жизнями тысяч детей, которые погибнут, если антенны поднимутся на высоту 100 метров? Эта мысль придала ему сил. Если в него прилетит шальная пуля, он упадет с каната и умрет. Еще одна причина, по которой он обязательно должен подняться на эту платформу. Алекс стиснул зубы и подтянулся выше. 65 метров. 66. Воздушный шар не остановить. Но расстояние между Алексом и его целью сокращалось. Раздался третий взрыв. Он рискнул взглянуть вниз и почти сразу об этом пожалел. Земля была очень далеко. Бойцы из САС выглядели игрушечными солдатиками. Он видел, как они занимают позиции на улице, ведущей к церкви, и готовятся штурмовать вход. Бойцы Скорпии прятались в заброшенных магазинчиках по обе стороны улицы. Взорвалась, судя по всему, брошенная кем-то граната. Но эта битва ничего для него не значила. Алекс увидел кое-что еще, отчего пришел в куда больший ужас. По другому канату лез человек с белыми пятнами на лице, которые ни с чем не спутаешь. Найл. Он двигался медленно, словно уже выдохся. Алекса это удивило. Он знал, насколько Найл силен и хорошо подготовлен. Ему показалось, что он даже увидел перекатывающиеся под рубашкой мышцы, когда Найл протянул руку вверх. Нужно отключить антенны навсегда, до того, как Найл доберется до него. Если он не успеет этого сделать, у него не будет никаких шансов. Его рука обо что-то ударилась, и он вскрикнул. Алекс по-прежнему лез наверх, но не сводил глаз с Найла и даже не заметил, как добрался до платформы. Он нащупал пальцами одну из антенн. Может быть, удастся просто стащить ее вниз? Пусть она упадет и разобьется. Но нет, она прочно закреплена металлическими скобами. Придется найти другой способ. А для этого нужно сначала забраться на платформу. Это будет непросто, но двигаться надо быстро, чтобы выгадать как можно больше времени до того, как на платформу залезет Найл. Он отклонился назад и отпустил одной рукой канат. В животе у него похолодело. Ему показалось, что он прямо сейчас упадет. Но потом Алекс протянул свободную руку и ухватился ею за перила, огораживавшие платформу. Из последних сил он подтянулся, перелез через перила и неловко упал, ударившись коленом о баллон с пропаном. Стиснув зубы от боли, он задумался, что делать дальше. Алекс окинул взглядом воздушный шар. Газ в горелку, расположенную в метре над его головой, поступал из двух баллонов с пропаном, присоединенных к ней толстыми черными трубками, не то резиновыми, не то пластиковыми. Может быть, удастся как-то отсоединить их, чтобы огонь погас? Опустится ли воздушный шар, или же горячий воздух все равно увлечет его вверх? Он осмотрел большие черные ящики, стоящие в середине платформы. Металлические, с одной единственной мигающей лампой, в данный момент желтой. Ящики соединялись вместе с путанным клубком кабелей. Всего их было 4, и Алекс понял, что каждый из них ведет к одной спутниковой тарелке. Питание включено. Антенны готовы к работе. Но трагерцовые лучи еще не активировали. Он заметил 5-ю коробочку, поменьше. Должно быть какой-то общий управляющий прибор. В окошке горели цифры. 77, 78, 79. Альтиметр показывал, что воздушный шар все ближе к своей цели. И он, наконец, понял, что нужно делать. Отсоединить антенны. До того, как шар поднимется на 100 метров. До того, как на платформу заберется Найл. Сколько у него времени? На мгновение он задумался, не стоит ли попробовать как-нибудь отвязать канат, по которому лезет Найл. Но даже если бы это было возможно, Алекс не смог бы заставить себя это сделать. Настолько хладнокровно убить человека. Да и в любом случае, на это уйдет слишком много времени. Нет, его главная цель — 4 мигающих лампы. Их как-то нужно отключить. Пошатываясь, он поднялся на ноги и шагнул вперед. Платформа под ним покачнулась. На какое-то мгновение он испугался. Она вообще рассчитана на то, чтобы выдержать его вес. Шагнешь слишком быстро, она накренится и сбросит тебя. Скорчив гримасу, Алекс сделал еще один осторожный шаг. Не считая шипения газа в горелке, воздушный шар летел совершенно бесшумно. В глубине души Алексу очень хотелось просто присесть и насладиться видом. Величественный купол воздушного шара, поднимающийся в воздух. Потрясающий пейзаж Лондона. Но у него меньше минуты, прежде чем на платформу заберется Найл. А сколько времени до того, как воздушный шар поднимется на нужную высоту? 83. 84. Боже. Все снова как в Мурманске. Опять цифровой дисплей, только на этот раз цифры увеличиваются, а не уменьшаются. Да и прикреплен он не к ядерной бомбе. Почему именно ему все это достается? Алекс опустился на колени и потянулся к первому кабелю. Он быстро осмотрел его. Кабель толстый. Присоединен к управляющему элементу через солидный, с виду, разъем. Алекс попытался открутить его, но ничего не получилось. Придется вырывать провод, причем с мясом, чтобы его невозможно было вставить обратно. Он обхватил кабель рукой и потянул изо всех сил. Ничего не произошло. Соединение слишком прочное. Металл, прикрученный к металлу. А сами кабели слишком толстые. Нужен нож или ножницы, а у него нет ничего. Алекс отклонился назад и уперся ногой в металлический ящик. Он напрягся, по-прежнему держась за кабель, прикладывая к нему вес всего тела. Воздушный шар по-прежнему поднимался. Мимо пролетело небольшое облачко, или, может быть, клуб дыма от перестрелки внизу. Алекс выругался сквозь стиснутые зубы и полностью сосредоточился на кабеле. И вдруг он оторвался. Алекса отбросило назад, и он ударился головой о перила платформы. Не обращая внимания на новую боль, он заставил себя подняться. Разорванный кабель был у него в руках. На ладони остался глубокий рубец, голова болела. Но, посмотрев на металлические ящики, он увидел, что одна из желтых ламп потухла. Одна антенна больше не работает. 93. 94. Осталось еще три, и Алекс понимал, что времени отсоединить их все уже не хватит. Тем не менее, он бросился вперед и схватился за второй провод. А что еще ему делать? Он снова уперся обеими ногами в стенку ящика, глубоко вдохнул, и уголком глаза увидел, как что-то ярко блеснуло. Алекс инстинктивно бросился в сторону. Самурайский меч длиной полметра прорезал воздух так близко от его лица, что он даже почувствовал это. Он понял, что меч был нацелен ему в горло. Если бы не солнце, отразившееся от клинка, он был бы уже мертв. Найл забрался на платформу. Он стоял в углу, держась за перила. На спине у него было два меча, а бросил он только один. Сейчас он тянулся за другим. Алекс плашмя лежал на спине. Он не мог двинуться с места. Слишком тесно, чтобы сделать хоть что-то. Он очень легкая мишень. Застрял между металлическими ящиками и краем платформы. Над ним пылала горелка. Она уже подняла воздушный шар на последние несколько метров. 97, 98, 99. Цифровой дисплей показал последнюю цифру. Управляющий прибор зажужжал, и лампы на трех оставшихся ящиках стали из желтых красными. Система активирована. Терагерцовые сигналы облучают весь Лондон. Алекс знал, что внутри него, в самом сердце, тоже начали разрушаться золотые нанооболочки. Найл обнажил второй меч. Миссис Ротман, оставшаяся в церкви, начинала понимать, что бой проигран. Ее бойцы храбро сражались и превосходили врага числом, но значительно уступали ему в классе. Многие уже были убиты или ранены, а к первому отряду САС на помощь уже прибыли еще два. Она видела перестрелку снаружи. Картинку ей передавали несколько скрытых камер. Битва разворачивалась прямо перед ней. Она видела ее со всех возможных углов. Улица была разгромлена. Двое товарищей уносили с поля боя раненого бойца САС. Вокруг них свистели пули, поднимая клубы пыли и мелких обломков. Другие солдаты перебежками двигались от двери к двери, забрасывая в окна гранаты. К таким боевым условиям они привыкли, сражаясь в Северной Ирландии и на Ближнем Востоке. Улицу уже перегородили. Со всех сторон съезжались полицейские машины. На камерах их видно не было, но звуки сирен слышались очень громко. Это Лондон. Заканчивается рабочий день. Невозможно поверить, что что-то подобное могло случиться здесь. Еще один взрыв. На этот раз ближе. Над открытым куполом поднимались клубы дыма. Со стен полетела штукатурка. Большинство бойцов Скорпии оставили свои позиции, предпочтя сражаться на улице. К миссис Ротман подбежал один из охранников. Его лицо было окровавлено. «Они прорвались в церковь!» — прохрипел он. «Нам конец! Я ухожу!» «Ты останешься на посту!» — рявкнула миссис Ротман. «К черту все!» — охранник сплюнул и выругался. «Все уходят! Мы отступаем!» Миссис Ротман, похоже, занервничала. Ей не хотелось оставаться здесь одной. «Пожалуйста, оставь мне оружие!» — умоляющим тоном проговорила она. «Хорошо, почему бы и нет?» Охранник протянул ей автомат. «Спасибо», — проговорила она и застрелила его одной короткой очередью. Охранник рухнул на пол. Она прошла обратно к мониторам. Бойцы САС уже добрались до прихожей и закладывали пластиковую взрывчатку под фальшивую кирпичную стену. С уверенностью, конечно, что-либо сказать трудно, но им явно понадобится намного больше взрывчатки. Она сама проектировала эту стальную стену. Но так или иначе, рано или поздно они через нее прорвутся. Они ни перед чем не остановятся. Миссис Ротман посмотрела на воздушный шар, державшийся на одном единственном канате в сотни метров над Лондоном. Она знала, что шар поднялся на нужную высоту. Об этом ей сказали приборы, установленные в церкви. Примерно через минуту все закончится. Она подумала об Алексе Райдере. Он сейчас тоже где-то там, наверху. Пожалуй, привозить его сюда все-таки было ошибкой. Зачем она вообще это сделала? Чтобы увидеть его смерть, конечно. Ее не было рядом, когда умер Джон Райдер, и она хотела исправить этот прискорбный недочет. Отца упустила, поймает сына. Вот зачем она рискнула всем и привезла Алекса в церковь. Она точно знала, что остальные представители совета директоров вряд ли останутся довольны. Но, с другой стороны, неважно. Операция увенчается успехом. Бойцы САС прибыли слишком поздно. Громкий взрыв. Вся церковь затряслась. Три самых больших трубы органа покачнулись и с грохотом упали. По залу разлетелись обломки кирпича и шпаклевки. Половина мониторов погасла, но стальная стена устояла. В этом она была права. Она бросила автомат и торопливо пошла к почти невидимой двери в боковой стене. Миссис Ротман повезло. Она всегда готовилась к любому исходу, даже к необходимости незаметно исчезнуть. Охранник, которого она убила, был прав. Пора уходить. Алекс лежал на спине, опираясь плечами на перила платформы. Первый меч, брошенный Найлом, воткнулся в пластиковый пол в нескольких сантиметрах от его головы и до сих пор торчал там, слегка подрагивая. Найл достал второй меч и взвесил его в руке. Он не спешил. Алекс понимал, что спешить Найлу некуда. Ему негде прятаться. Между ними и 3 метров нет. Алекс отлично знал, на что способен Найл. Он ни за что не промахнется. Тем не менее, почему он двигается так медленно? Разглядывает и разглядывает меч, крепко держится за перила другой рукой. Алекс посмотрел на красивое, изуродованное пятнами лицо, ища ответ в его глазах. И нашел ответ. Этот взгляд. Он уже видел его раньше. Алекс вспомнил волка, солдата САС, с которым он тренировался. И ему вдруг все стало ясно. Тайная слабость, о которой говорила миссис Ротман. Причина, по которой Найл был вторым, а не первым учеником в своем классе в Малагоста. Потом он вспомнил встречу на колокольне в монастыре. Найл стоял у двери, не подходя к нему, и точно так же держался за косяк, как сейчас за перила. Теперь понятно, почему Найл так медленно лез по канату. Найл боится высоты. Но даже это не спасет Алекса. С момента, когда лампочки стали красными, прошло уже 15 секунд. Нанооболочки с ядовитым грузом уже вибрировали в его сердце. Дети по всему Лондону сейчас идут домой, ждут автобусов, заходят в метро, даже не представляя, что с ними случится. А затем Найл заговорил. «Я предупреждал тебя, что случится, если ты предашь нас», — сказал он. Улыбка на его лице, может быть, и была натянутой, но сомнений в том, что он сейчас сделает, не было. Он взвесил меч на ладони, готовясь прицелиться и бросить его. «Я сказал, что убью тебя. И я так и сделаю. Прямо сейчас». «Хорошо, Найл», — ответил Алекс. «Но как ты спустишься вниз?» «Что?» Его губы дрогнули. «Посмотри вниз, Найл», — продолжил Алекс. «Смотри, как мы высоко». Он посмотрел на горелку, потом на купол. «Знаешь, этот воздушный шар вряд ли выдержит нас двоих». «Заткнись!» — прошипел Найл. Рука, сжимавшая перила, побелела еще сильнее обычного. «Посмотри на людей, на машины. Они такие маленькие!» «Прекрати!» В этот момент Алекс, наконец, сделал свой ход. Он уже знал, что нужно делать. Найл стоял окаменевший, не в силах ни на что среагировать. Вся его сила и скорость пропали. С шумом выдохнув, Алекс вытащил из пластиковой платформы первый меч и одним движением перерубил резиновую трубку, которая шла к горелке от газового баллона. Потом все случилось очень быстро. Отрезанная трубка дернулась туда-сюда, словно раненая змея. Из нее по-прежнему вытекал жидкий пропан, и как только отрезанный конец коснулся горелки, он сразу же вспыхнул, превратившись в огромный огненный шар. Трубка извернулась в другую сторону и выплюнула свой смертоносный груз прямо на Найла. Найл еще успел вскинуть свой меч, целясь прямо в грудь Алекса, а потом его накрыл огненный шар. Он вскрикнул и исчез. Только что он стоял рядом, а в следующую секунду уже слетел с платформы. Крутящаяся горящая фигурка рухнула вниз со 100-метровой высоты. И Алекс, похоже, вот-вот последует за ним. Вся платформа горела, пластик начал плавиться. Все было забрызгано горящим жидким пропаном, который растворял все, чего касался. Алекс с трудом поднялся на ноги. Пламя надвигалось на него. Что делать? Огонь в горелке исчез, но воздушный шар, похоже, падать не собирался. А вот платформа собиралась, и совсем скоро. Четыре каната, на которых она крепилась к куполу, были сделаны из нейлона и уже горели. Один из них лопнул, и Алекс вскрикнул. Платформа покачнулась, и он чуть не полетел вниз. Алекс метнул быстрый взгляд на приборы в металлических ящиках. Кабели, похоже, были еще и несгораемыми. Три красные лампочки по-прежнему горели, то есть три оставшиеся антенны по-прежнему передавали сигнал. С тех пор, как на платформу забрался Найл, прошло уже больше минуты. Алекс прижал руку к груди, каждое мгновение ожидая укола боли от яда, который вырвался на свободу. Но пока Алекс был еще жив, и он понимал, что у него есть лишь несколько секунд, чтобы спастись с горящей платформы. Спрыгнуть нельзя, он в 100 метрах над землей. Послышался треск, начал рваться второй канат. Огонь распространялся бесконтрольно. Он сжигал все вокруг, в том числе и Алекса. Алекс прыгнул. Не вниз, а вверх. Он запрыгнул на управляющий прибор, затем ухватился за металлическую раму, на которой крепилась горелка. Подтянувшись, он встал и смог дотянуться до круглой каймы самого воздушного шара. Это было просто невероятно. Алекс посмотрел наверх. Он словно стоял внутри огромной круглой комнаты. Стены были сделаны из ткани, но выглядели совершенно твердыми. Он оказался внутри воздушного шара, в его плену. Сверху свисал нейлоновый трос, который вел к парашютному клапану. Выдержит ли шар его вес? А потом оборвались и оставшиеся канаты, державшие платформу. Она полетела вниз, вместе с горелкой и антеннами. Алекс едва успел обвить трос вокруг одной руки и схватиться за ткань купола другой. Ноги болтались в воздухе. Вся нагрузка снова легла на руки и запястья. Что, если воздушный шар сейчас просто сморщится и упадет вниз? Но почти весь груз уже сброшен. Остался только сам Алекс. Шар остался парить на прежнем месте. Алекс, не в силах сдержаться, посмотрел вниз и увидел среди огня, дыма и развивающихся канатов, что три красные лампочки на платформе потухли. Он был в этом точно уверен. Либо пламя все же вывело из строя машины, либо они отключились сами, сразу как опустились на высоту ниже 100 метров. Трагерцовые лучи пропали. Не умрет ни один ребенок. Никто не понимал, откуда взялась нищенка. Может быть, она гуляла по маленькому кладбищу, спрятанному за церковью забытых святых? Так или иначе, сейчас она вышла на улицу, где еще несколько минут назад кипели бои. Ей повезло. Бойцы САС уже взяли под контроль церковь и близлежащую территорию. Большинство людей Скорпии погибли, остальные бросили оружие и сдались. Раздался последний взрыв, открывший вход в само здание церкви. Солдаты САС уже бросились внутрь, ища Алекса. Нищенка явно была ошеломлена всей этой суматохой. Возможно, она даже была пьяна. В руке она держала бутылку сидра. Остановившись ненадолго, она сунула горлышко между гнилыми зубами и отпила большой глоток. У нее было отталкивающее морщинистое лицо и длинные спутанные седые волосы. Одета она была в грязное пальто, обвязанное веревочкой вокруг внушительной талии. Другой рукой она прижимала к себе два мусорных мешка, словно в них лежали величайшие сокровища мира. Один солдат увидел ее. «Уходите отсюда!» — воскликнул он. «Здесь опасно!» «Хорошо, сынок», — захихикала нищенка. «Что тут вообще такое, а? Война? Третья мировая?» Она послушно поплелась прочь. Солдаты САС спешили в противоположную сторону к церкви. Миссис Ротман едва заметно улыбнулась. Парик, грим и костюм сработали идеально. Просто невероятно. Эти глупые солдафоны из САС дадут ей просто так уйти средь бела дня. Под пальто она прятала пистолет и готова была застрелить любого, кто ей помешает. Но они так торопились в церковь, что даже не замечали ее. А потом один из них вдруг позвал ее. «Стойте!» Ее все же заметили. Миссис Ротман торопливо зашагала вперед. Но солдат не пытался ее задержать. Он просто пытался ее предупредить. На ее лицо упала тень. Она еще успела поднять голову и увидеть, как с неба на нее падает пылающий квадрат. Джолия Ротман открыла рот, чтобы закричать, но звук даже не успел долететь до ее губ. Ее смяло, вдавило в асфальт, расплющило, словно персонажа какого-нибудь отвратительного мультфильма. Боец САС, позвавший ее, в ужасе смотрел на груду обломков, а потом поднял голову, чтобы понять, откуда они взялись. Но там ничего не было, только чистое небо. Освободившись от платформы и оставшегося Швартова, воздушный шар летел на север. Алекс по-прежнему отчаянно хватался за него. Он был совершенно измотан. Пожар обжег ему ноги и бок. Даже просто держался он уже из последних сил. Но воздух в куполе начал охлаждаться, и воздушный шар пошел на снижение. Алексу повезло, что ткань воздушного шара была несгораемой. Конечно, он все еще может погибнуть. Воздушный шар совершенно неуправляем, и ветер может легко закинуть его в высоковольтные провода. Он уже перелетел реку. Впереди виднелась Трафальгарская площадь и колонна Нельсона. Как иронично будет, если он благополучно приземлится, и его тут же собьет машина. Алекс мог лишь держаться за воздушный шар и ждать, что будет дальше. Несмотря на боль в руках, он чувствовал полный покой. Каким-то образом, несмотря на все злоключения, он остался жив. Найл погиб. Миссис Ротман, скорее всего, арестовали. Но на оболочке больше не угроза. А что будет с ним? Ветер переменился. Он нес его на запад. Да, вот Грин-парк, всего метрах в 50 под ним. Люди кричали и показывали на него пальцами. Он беззвучно упрашивал шар лететь дальше. Если ему еще хоть немного повезет, он сможет даже долететь до Челси, до дома, где его уже ждет Джек Старбрайт. Далеко еще? Сможет ли воздушный шар донести его туда? Алекс надеялся на это, потому что не мог и не хотел думать больше ни о чем. Он хотел вернуться домой.